Часть вторая. Глава первая. Перелетаю пространство почти в 2 месяца. Пусть читатель не беспокоится, все будет ясно из дальнейшего изложения. И резко отмечаю день 15 ноября. День слишком для меня памятный по многим причинам. И, во-первых, никто бы меня не узнал, кто видел меня назад 2 месяца. По крайней мере, снаружи, то есть и узнал бы, но ничего бы не разобрал. Я одет франтом, это первое. Тот добросовестный француз и со вкусом, которого хотел когда-то отрекомендовать мне Версилов, не только шил уж мне весь костюм, но уж и забракован мною. Мне шьют уже другие портные, повыше, первейшие, и даже я имею у них счет. У меня бывает счет и в одном знатном ресторане, но я еще тут боюсь и чуть деньги сейчас плачу, хотя и знаю, что это моветон и что я себя тем компрометирую. На Невском француз-парикмахер со мной на короткой ноге, и когда я у него причесываюсь, рассказывает мне анекдоты, и, признаюсь, я практикуюсь с ним по-французски. Хоть я и знаю язык, и даже порядочно, но в большом обществе как-то все еще боюсь начинать, да и выговор у меня должно быть далеко не парижский. У меня Матвей, лихач, рысак, и является к моим услугам, когда я назначу. У него светло-гнедой жеребец, я не люблю серых. Есть, впрочем, и беспорядки. 15 ноября, и уже 3 дня как стала зима, а шуба у меня старая, енотовая, версиловский обносок. Продать стоит 25 рублей. Надо завести новую. А карманы пустые, и, кроме того, надо припасти денег сегодня же на вечер. И этого что бы ни стало, иначе я несчастен и погиб. Это собственные мои тогдашние изречения. О, низость! Что ж, откуда вдруг эти тысячи, эти рысаки и борели? Как мог я так вдруг все забыть и так измениться? Позор! Читатель, я начинаю теперь историю моего стыда и позора, и ничто в жизни не может для меня быть постыднее этих воспоминаний. Так говорю, как судья, и знаю, что я виновен. В том вихре, в котором я тогда закружился, я хоть был и один, без руководителя и советника, но, клянусь, и тогда уже сам сознавал свое падение, а потому неизвиним. А между тем все эти 2 месяца я был почти счастлив. Зачем почти? Я был слишком счастлив. И даже до того, что сознание позора, мелькавшее минутами, частыми минутами, от которого содрогалась душа моя, это-то сознание, поверит ли, пьянило меня еще более. А что ж, падать так падать? Да не упаду ж, выеду, у меня звезда. Я шел по тоненькому мостику из щепок, без перил над пропастью, и мне весело было, что я так иду. Даже заглядывал в пропасть. Был риск и было весело. А идея? Идея потом, идея ждала. Все, что было лишь уклонением в сторону. Почему ж не повеселить себя? Вот тем-то и скверна моя идея, повторю еще раз, что допускает решительно все уклонения. Была бы она не так тверда и радикальна, то я бы, может быть, и побоялся уклониться. А пока я все еще продолжал занимать мою квартиренку, занимать, но не жить в ней. Там лежал мой чемодан, сак и иные вещи. Главная же резиденция моя была у князя Сергея Сокольского. Я у него сидел, я у него и спал, и так по целым даже неделям. Как это случилось, об этом сейчас, а пока скажу об этой моей квартиренке. Она уже была мне дорога. Сюда ко мне пришел Версилов сам в первый раз после тогдашней ссоры и потом приходил много раз. Повторяю, это время было страшным позором, но и огромным счастьем. Да и все тогда так удавалось и так улыбалось. И к чему все эти прежние хмурости, думал я в иные упоительные минуты? К чему эти старые больные надрывы, мое одинокое и угрюмое детство, мои глупые мечты под одеялом, клятвы, расчеты и даже идея? Я все это напредставлял и выдумал, а оказывается, что в мире совсем не то. Мне вот так радостно и легко. У меня отец Версилов, у меня друг князь Сережа, у меня и еще... Но об еще оставим. Увы, все делалось во имя любви, великодушия, чести, а потом оказалось безобразным, нахальным, бесчестным. Довольно.